Димфна Кьюсак. «Скажи смерти нет». Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Правда». 1984 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая. Барт Темплтон стоял, перегнувшись через борт, глядя, как буксиры медленно подтягивают Каннинблу к пристани. Запрокинутые лица встречающих еще сливались в неясное пятно у причала, а дальше за толпой, сквозь паутину корабельных мачт, поблескивали крыши домов. За ними еще дальше, словно размалеванный задник декорации, маячили в лучах рассвета очертания Сиднея. Фиговые деревья, темнеющие на фоне поросшего травой уголка на берегу Мэкоричер, изгиб мыса, сбегающий вниз к впадине Вулумулу и ее сбившимся в кучу строениям, шпили церквей, уставленные в бледное небо, на котором фабричные трубы чертили свой неопрятный дымовой узор. Все было таким знакомым и все же неожиданно новым. Впадина или низина Вулумулу — портовый район Сиднея, где расположены пристани и живут докеры, матросы, рабочие. Иногда сокращенно называют Лу. А буксиры ближе и ближе подтягивали транспорт с войсками к пристани. Барт возвращался домой. И хотя эта оккупационная экспедиция в Японию была чем-то вроде пикника, на Барта давно уже возвращение домой действовало одинаково. С тех самых пор, как они в первый раз вернулись с горной операции в Кокоде, и в шеренгах у них было больше пустых мест, чем солдат. С тех пор мысль о дружках, что уже не вернутся, омрачала каждый раз его возвращение домой. Барт возвращался в том же чине, что и ушел, рядовым. Правда, эти там наверху вовсю старались протащить его в офицеры и отправить на подготовку. Но ему ничего этого было не нужно, ни чина, ни связанных с ним благ. Армия — это такое же надувательство, как и все прочее. И единственное, что там есть стоящего, так это твои дружки-товарищи. Так зачем же рисковать их дружбой из-за официального чина и офицерской столовки? Он оглядел длинный ряд парней в хаки, вдруг замерших в напряженном молчании вдоль корабельного борта. Они тоже возвращались домой. И все же на лицах многих из них можно было прочесть те же беспокойства и неуверенность, что мучили его. И откуда только оно берется, это беспокойство, пронеслось в его мозгу. И все же оно прочно поселилось в их рядах с той самой минуты, как вдали показался австралийский берег. И чувство это росло день ото дня, в долгие часы ожидания, когда они смотрели на береговую линию на севере, где далекие горы маячили на горизонте, легкие и неосязаемые, как облака. Смотрели на белые, как слоновая кость, изгибы пустынных пляжей, петлявших между длинными мысами, на редкие прибрежные поселения, днем похожие на игрушечные города, а в ночи сверкавшие россыпью огней. Это чувство стало особенно острым сегодня утром, когда за пляжем Мэнли-Бич показались темные норфолкские сосны и оконечности мысов, замыкающих Сиднейскую гавань, появились впереди, пестрея в лучах восходящего солнца. Теперь уже можно было различить лица стоящих на берегу. Кого-то окликнули с берега, и на палубе раздался ответный крик. Тогда словно шквал пронесся над кораблем, в воздухе замелькали руки, шляпы, люди узнавали и приветствовали друг друга. Взметнулся дружный хор криков, свистков, улюлюканье. Размалеванный задник декорации стал городом. Толпа на берегу ожила. Шум и суета развеяли смутное ощущение неуверенности. «Через час всех нас поглотит эта толпа», — подумал Барт, все еще противясь охватившему ребят возбуждению встречи, вызывая в своей памяти их прежнее возвращение, их возбуждение и их разочарование. «А ведь через час тебе покажется, будто никогда и не уезжал». Рядом с Бартом свистел, улюлюкал и горланил Чилла Райан. В Токио бывало говорили, что когда Чилла издает свои первобытные вопли, то его аж в Сиднее слышно. И, заткнув уши, чтобы не слышать этих пронзительных криков, Барт подумал, что теперь, небось, в Токио слышно, как Чилла приветствует Сидней. От избытка чувств Чилла дружески хватил его по спине, да так, что Барт едва на ногах устоял. «Угу-гу! И взвизгнул Чилла. «Ну и красотища, скажи!» Он восхищенно прищелкнул языком. «Нет, по мне лучше не надо, чем старина Сидней, а?» Чилла шумно вдохнул утренний воздух. На пароходе 800 здоровенных глоток подняли невообразимый рев, а с берега уже доносился приветственный хор голосов, еще приглушенный расстоянием, плеском волн и рокотом буксиров. «Ух ты!» — Чилла шлепнул о борт ладонями. «Ух ты! Сроду б не подумал, когда уезжал, что так возвращаться приятно. Глянь, Барт, Сидней-то, ну, хорош!» Барт скользнул взглядом над доками, над бассейнами, в парке Домейн, потом выше, туда, где на опаленных солнцем лужайках шелестели темно-зеленые и бурой листвой фиговые деревья, отбрасывая на запад по склону холма длинные тени. Рядом раздался оглушительный крик. Это Чилла увидел в первом ряду свое семейство. Да уж, семейство Чиллы сумеет пролезть в первый ряд. Куда бы ни отправлялись Райны, они всюду являлись всем семейством, как семейный цирк. Вот и теперь все они были здесь. Отец и два брата, сжимавшие в руках древко самодельного транспаранта, на котором скачущими неровными буквами было написано «Добро пожаловать домой, Чилла». Здесь была его мать. Она то махала платком, то вытирала глаза, улыбалась сквозь слезы и делала вид, что она и не слезы вовсе утирает, а пот со лба. Вдоль причала выстроились все 12 членов семейства Чиллы, начиная с отца, маленького сухощавого и такого же шумливого, как Чилла, и кончая трехлетней девчушкой, которая приветственно визжала на плече у отца, вцепившись в его редеющие волосы. «Да, неплохо такую семейку иметь», — подумал Барт. Его собственный дом был далеко на западе, и вряд ли кто придет его встречать. К тому же с тех пор, как Боб погиб в войну где-то в Бирме, а Нэнси вышла замуж, отец с матерью неохотно покидали свою ферму в Нелангалу. На всякий случай он им написал, чтоб они и не думали приезжать в Сидней встречать его, добавив, что точная дата прибытия еще неизвестна. И все же в нем теплилась надежда, что кто-нибудь да встретит его. Сестра его Нэнси или Лейли, соседская девчонка, подружка его детства. Пароход подходил к причалу. Семейство Райнов, где криком, где численным превосходством, проложило себе путь в толпе и теперь расположилось прямо под тем местом, где стоял Чилла. Словно фейерверк затрещали их бесчисленные вопросы и ответы, никто никого не слушал, все говорили разом, и в этом неимоверном гвалте потонули приветственные крики всех, кто стоял вокруг Райнов. Чилла на прощание еще раз хлопнул Барта по плечу. «Ну, пока, дружище, до скорой встречи», — сказал он. «У тебя адрес мой есть, так что не забывай, заезжай в любое время. У Райана в доме всегда место найдется для лучшего парня и лучшего вояки во всем батальоне». И, застеснявшись своего порыва, торопливо добавил. «Одним больше, одним меньше, знаешь, для Райанов это дело не меняет. Ну, а теперь побегу, чтобы первым поспеть к трапу. А ты держи за меня на удачу пальцы крест-накрест». Барт остался стоять у борта. Он смотрел на толпу, прислушивался к нестройному хору голосов, заглядывал в лица женщин, с любопытством наблюдал, как свистят и орут мужчины, и чувствовал, что при виде всего этого в душе его волной поднимается какое-то еще неизведанное теплое чувство. Ведь все эти незнакомые люди вокруг — все это свои. Он вернулся домой. И вот уже первые из солдат спустились вслед за Чиллой по трапу с ранцами за плечами и в откинутых за спину солдатских панамах, ремешки которых, врезаясь в щеки, придавали их юным лицам несвойственное им выражение мужества и жестокости. Внизу их сразу окружали друзья, и они вливались в шумный смеющийся людской поток, хлынувший теперь через ворота порта. Барт следил глазами за Чиллой и видел, как он беспрепятственно прошел через ворота в окружении своей многолюдной семьи. На дне ранца у Чиллы было много разных вещиц, на которые таможня могла бы наложить лапы. Если уж говорить откровенно, то на дне его собственного ранца тоже было несколько вещиц, и от того, пройдет ли беспрепятственно Чилла, зависело теперь многое. Бледный же у него будет вид, если таможенники обнаружат в его ранце пару симпатичных фотоаппаратов, что он сторговал на черном рынке в обмен на тщательно сбереженный паек из столовки. Это были недурные вещицы, и ему совсем не хотелось бы с ними расставаться. Вообще-то особого риска нет, разве что учинят настоящий обыск и найдут жемчуг. Многие из ребят припрятали нитки культивированного жемчуга. И вот уж если б их накрыли на жемчуге, тогда пришлось бы распрощаться и со всем остальным, на что так бы никто и внимания не обратил. И когда Чилла прошел через ворота, Барт глубоко вздохнул. И не только от облегчения, но и от грусти, потому что с уходом Чиллы оборвалась первая нить в веревочке, связавшая их всех за полтора года армейской жизни. Так вот он. День, которого ты так долго ждал. Теперь ты свободен от армии, по меньшей мере, на 28 дней. Свободен от всей этой тягомотины, которая так долго, день за днем, въедалась тебе в печенку. Но сейчас на пороге освобождения нудная монотонность армейской жизни вдруг стала казаться даже приятной. Забывались все огорчения, все неприятные, и в памяти осталось только хорошее — товарищество. И теперь с ощущением утраты и какой-то неожиданно проснувшейся теплотой ты смотришь, как уходят твои дружки, твои кореша, те, кому еще несколько дней назад ты говорил «век бы тебя не видать». А скоро и тебя самого швырнет в мир, где нет ни раз навсегда установленного порядка, ни дисциплины, а есть только законы джунглей, где за тебя уже не будут думать. Ох! И убого ж бывало, они за нас думали. И где тебе придется самому строить свою жизнь и самому бороться со всеми ее невзгодами. И тут он увидел Джен. Она стояла, прислонившись спиной к пакгаузу у самого края пристани. И Барт вдруг услышал, как колотится у него сердце. Она, должно быть, пришла пораньше, чтобы занять это место у края. И все-таки она не махала ему рукой, не звала его, не старалась привлечь его внимание. Не могла же она его не заметить. Если она там все время стояла, то уж наверняка должна была бы разглядеть его в поредевшей толпе у борта. Барту вдруг стало очень приятно. Он-то думал, что его никто не встречает, а его встречала Джен. Он вдруг ощутил, что ему тоже хочется смеяться и издавать странные крики, наподобие тех, которыми оглушал Чилла. Он пожалел, что Чиллы уже нет рядом, и он не может указать ему на Джен, сказав эдак небрежно. «Ну, что ты скажешь? Вон дожидается девочка, с которой мы раньше шатались. Ну да, вон та, в желтом». И в ответ услышать восхищенный и удивленный посвист Чиллы и его неизменные «Иди ты, ну и милашка!». И тут же оклик и свист, которыми Чилла обычно начинал знакомство с девчонками, окончательно подтвердили бы эту оценку. Барт смотрел на нее, все больше волнуясь, и ждал, когда же она обернется и взглянет на него. Но Джен не оборачивалась. Она смотрела в другую сторону, будто искала кого-то на другом конце корабля. Ее профиль четко вырисовывался на серой стене пакгауза, ветер шевелил светлые каштановые волосы, плотно обхватывал платьицем фигурку, обрисовывая резко очерченную грудь и стройные ноги с тонкими, изящными лодыжками. Она стояла там, высокая, легкая, тоненькая, тоньше и стройнее, чем та, какой он запомнил ее. Она не искала его в толпе. Она просто стояла и ждала. Черт бы побрал! Он готов был об заклад биться, что если б еще кто-нибудь встречал его на пристани, она так и ушла бы, не дав о себе знать. Это и польстило ему, и разозлило его в то же время. Он глядел на нее с палубы, и ему казалось, что он даже оттуда различает нежный румянец, который бывало так и вспыхивал у нее под кожей, когда он целовал ее, и ее чуть подрагивающие, словно у обиженного ребенка, губы. А ведь он по отношению к ней вел себя довольно-таки паршиво. Это он готов был признать. Ну а что еще остается парню? Он-то у нее был первый, за это он ручается. И она его любила, в этом он тоже не сомневался. Они здорово проводили время вдвоем. А когда он уехал, потом, не обмолвившись ни словом насчет женитьбы, то она не упрекала его ни в чем и даже виду не подала, как она переживает. Но ведь он-то догадывался, уж он-то ее знает. Но он ей, конечно, написал из Японии 2-3 письма, посылал сувенирчики, это как все. Потом сообщил, что приезжает в отпуск. Просто так. Вдруг ни с того ни с сего прислал ей письмецо после долгих месяцев молчания. Он ей не давал никаких твердых обещаний. Написал просто, что, может быть, скоро увидится и, может, сходит вместе куда-нибудь. В общем, ничего определенного. Для солдата осторожность в этом деле не лишняя. Он знал ребятишек, которые завели себе по письмам настоящие романы, а причиной-то была вовсе не любовь, а армейское одиночество, расстояние и долгая разлука. Да, когда оно все вместе соберется, эта штука опасная. А если сюда прибавить армейскую скуку и пустоту их жизни, да еще в Японии, да еще в ту пору, когда вся прелесть новизны уже пропадает, и чем ближе ты со всем этим знакомишься, тем скорее хочется со всем разделаться. Да при всем этом остается только благодарить Господа, если ты не дашь себя охомутать, как только ступишь на родной берег. Он-то видел много ребятишек, которые за годы службы вдали от родины придумывали себе великую любовь. При одиночестве и обособленности лагерной жизни любовь эта росла как на дрожжах, и ничтожные мелочи жизни дома на гражданке, которые по возвращении за неделю успеют осточертеть, там, на службе, вдруг приобретали какое-то особое значение. А соседская девчонка начинала казаться каким-то волшебным существом, и мордашка ее сияла для тебя все равно, что маяк, обещающий тихую гавань после метаний и успокоения после всей путаницы и сумятицы чувств. Сколько раз он видел по возвращении домой, как ребятишек в этом чаду захватывал свадебный вихрь конфетти, званных обедов, медовых месяцев, и когда они в себя приходили после всего этого, было уже поздно. Глядя вниз на Джен, Барт почувствовал, что никогда он так хорошо этих бедняк не понимал, как сейчас. После того, как он полтора года видел вокруг себя только скрытные восточные лица, раскосые глаза, плоскогрудые и приземистые женские фигуры, слышал подобострастный смех, льстивый, покорный и невыносимо нудный, Джен показалась ему воплощением Родины. Барт улыбнулся про себя. Эх, как бы заулюлюкал сейчас Чила, если бы вдруг прочитал его мысли. Тот самый Чила, которому, как только он отъезжал на 3 мили от родного берега, каждая знакомая девчонка, оставленная на родине, начинала казаться совершенно неотразимым сочетанием Бетти Грейбл, Елены Прекрасной и идеальной женушки, И тогда единственное, что спасало его от женитьбы, а может быть, даже двоеженства, так это его семейство, которое, стоило лишь ему ступить на родной берег, смыкалось вокруг него, несокрушимое, как крепостная стена. «Черт, даже неудобно, что с тобой эти гормоны творят», — подумал Барт. И, почувствовав, как заколотилось сердце, как закипела кровь в его жилах, он понял то, чего раньше и не предполагал. Понял, как нужна ему сейчас эта девушка. Да, если бы Джен была из тех, что могут поднажать, да если бы у нее было в придачу семейство вроде Райанов, которое могло бы к ней прийти на подмогу, то он и не заметил бы, как закрутился в традиционном свадебном вихре флёр-д'оранжа и любовных вздохов. Но Джен была не из таких. Он пожал плечами. Подумаешь, там видно будет. Сердце его радостнее забилось, когда он подумал, что означает ее присутствие. Она пришла встречать его, и значит, она хочет, чтобы у них все было по-старому. Он выпрямился, расправил плечи и, приставив ладони рупором ко рту, выкрикнул ее имя над все еще бурлившей у причала толпой встречающих. Крик его, казалось, расколол прозрачный утренний воздух. Джен тут же обернулась, улыбнулась ему, даже не делая виду, что удивлена встречей, и помахала ему рукой. Барт подхватил ранец на плечо и стал прокладывать себе путь через толпу все еще слонявшихся по палубе солдат, с трудом пробираясь к трапу, потому что они то и дело толкали его, дружески хлопали по плечу и отпускали непристойные шуточки. И вот он уже у причала, плечом прокладывает себе путь к тому месту, где должна стоять Джен. Джен теперь не было видно, и его охватил страх. А вдруг она ушла? Но вот, наконец, он выбрался из толпы и снова увидел Джен на том же месте, где она и стояла. На мгновение он остановился, смущенно и нерешительно глядя на нее. Потом он попытался разрядить напряженность этой минуты, придать своему голосу веселую небрежность и даже нарочно остановился на расстоянии, не опуская ранца с плеч. Голос его прозвучал будто чужой. «Привет, Джен. Сколько лет, сколько зим?» Он видел, как что-то дрогнуло у нее в горле, и она судорожно глотнула. Глаза ее наполнились слезами, она улыбнулась ему. «Привет». Барт сбросил ранец с плеч. Руки его сомкнулись вокруг Джен. Он ощутил ее горячие мягкие губы на своих губах, почувствовал, как дрожит в его объятиях ее тонкое стройное тело, выдавая все, что она пыталась скрыть, так сдержанно отозвавшись на его приветствие. Барт откинулся в кресле и улыбнулся Джен, уносившей после завтрака грязные тарелки в кухню тесной однокомнатной квартирки, которую она занимала вместе со своей сестрой Дорин. Завтрак был хороший, хотя саму Дорин нельзя было назвать особенно приветливой. Дорин была старше Джен, не такая высокая, и волосы у нее были потемнее. Двигалась она ловко и быстро. Сейчас она стояла у двери, поправляя белую шляпку на темно-каштановых волосах, обрамлявших ее миловидное задорное личико. «Не любит она меня», — подумал Барт при взгляде на ее крепко сжатые губы и нахмуренные брови. Дорин перевела взгляд на вошедшую из кухоньки Джен и резко сказала: «Тебе надо собираться, если не хочешь опоздать в контору». Джен обратила к ней сияющее улыбкой лицо, как будто не понимая еще как следует, о чем говорит сестра. В Дорин поднималось раздражение. Она страдала от своего бессилия. Бесполезно спорить с Джен, когда у нее такое вот выражение лица. Просто невозможно ей ничего втолковать. Стоит только появиться Барту, как она совершенно меняется. Меняется ее поведение, выражение лица. Да и вся она становится какая-то совершенно другая, более живая, подвижная. И вот сейчас она смотрела на Дорин, и улыбка гасла у нее на лице. «О, Дор! Но как же?» Она замялась и нерешительно взглянула на Барта. Барт догадывался, какие мысли омрачают лицо Дорин. Он на последнюю монету готов биться, что у них тут немало было споров и шуму, прежде чем Джен отправилась за ним на пристань и пригласила к завтраку. Он перевел взгляд на Джен. Она медленно подняла на него свои широко раскрытые глаза, золотистые, как янтарь, с коричневыми крапинками по краям зрачка, похожие на те озерки в скалах залива, где они, бывало, удили рыбу, отдыхая в Кюре. «Ладно, Дор, я немножко опоздаю, наверное. Только чуточку приберу еще, а так я уже готова». Она собрала чашки и торопливо понесла их к раковине. Барт слушал, как позвякивают чашки, стучат ножи и вилки, и в нем поднималась злоба. Он хотел быть с Джен. Когда он, наконец, заговорил, голос его показался ему самому резким. «Не хотите же вы сказать, что мисс Джанет Блейкли покинет меня, едва я успел ступить на родную землю?» Из-за кухонной двери показалось лицо Джен. «О, Барт! У меня и в мыслях не было». Она замолчала и стала яростно тереть чашку. Барт поднялся, подошел к ней и забрал у нее кухонное полотенце. «Я тебе помогу вытереть посуду, а потом мы с тобой выберемся куда-нибудь. Ничего, я думаю, не случится, если ты и не пойдешь разок в свою контору, тем более, что я целых полтора года дома не был. Да и вообще в такой день преступления в четырех стенах торчать, к тому же у меня и отпуск это всего 28 суток. Джен молчала. Она пристально глядела ему в лицо, будто искала в нем подтверждение своим мыслям, искала за его словами какой-то скрытый, более глубокий смысл. Дорин взяла сумочку и пошла к двери. «Как хочешь», — сказала она сухо, — «я тебе не сторож. Но если ты совсем не пойдешь в контору, ты мне лучше сразу об этом скажи. Тогда я позвоню им с работы и скажу, что ты заболела». «Вот это мысль!» — Барт торжествующе улыбнулся. «Позвони в контору и скажи там этому старому кровососу, что у Джен какая-нибудь сволочная болезнь. А мы...» — он повернулся к Джен. «А мы пока погуляем на свободе. Идет?» Джен кивнула, и лицо ее снова просияло. «Вот спасибо, Дор, большое тебе спасибо!» Барт шутливо помахал рукой на прощание. «Спасибо за угощение. Я сегодня ночью домой уезжаю, так что не беспокойтесь, завтра я уже не приду». Он усмехнулся, когда Дорин с силой хлопнула дверью и повернулся к Джен, которая вдруг снова занялась посудой. «Но ты просто чудесная хозяюшка!» Он смотрел на пену, вскипавшую почти до краев раковины. Джен вынимала оттуда последние ножи и вилки, на руках ее сверкали мыльные пузырики. Он взял ее руки в свои, потом обернул их полотенцем. Джен прислонилась спиной к буфету, и Барт, нагнувшись, потерся носом о ее нос. И тогда у Джен вдруг перехватило дыхание. Она закрыла глаза, и Барт увидел голубоватые жилки на ее веках, легкие синеватые тени под глазами. «Что ты тут с собой делала, пока меня не было? Ты ж еще красивее стала!» Он поцеловал ее. «Боже!» — подумал он с каким-то смятением. «Готов побожиться, ее никто и не целовал ни разу, пока меня не было». Эта мысль наполнила его торжеством и каким-то непривычным чувством смирения. Ему везло больше, чем он заслуживал.